Глава 7. Брачные игры. Алузар не дал Тиане возможности спуститься с его спины с лету, сменив облик. Девушка с трудом удержалась от падения, сделав несколько нетвердых шагов вслед королю. Замерла, встретившись взглядом с Лориан. Эльфийка сидела на полу и баюкала раненого Антраса, точно ребенка. «Скверно выглядишь». Принцесса покосилась на кроваво-красное пятно на боку Тианы. Пришлось сражаться. Девушка досадливо поморщилась. Рана беспокоила, но гордость не позволяла сказать об этом. «Его Величество не мог полечить тебя?» Лориан нахмурила красивые брови. «Он лечил, вроде бы». Ти вздохнула и снова поморщилась от боли. «Плохо получилось. Видимо, по той же причине, что и у Антраса». Эльфийка грустно кивнула на раненого дракона. Ти подошла ближе и опустилась на колени. «Он умирает. Сменишь меня? Мне бы размяться немного». Лориан осторожно передала свою ношу в руки Тиане и поднялась. Антрас был бледен, и Ти показалось, что он не дышит. Она наклонилась к самым его губам и только так смогла почувствовать слабый ветерок дыхания. Она попыталась поделиться с ним своим потоком так, как уже делала с королем. Она собрала воедино все приятные воспоминания, что были связаны с молодым драконом, и потянулась с ними к его потоку. Раз за разом она пыталась влиться в течение его магии и каждый раз терпела неудачу. Гибкий поток Антраса отталкивал ее словно чужака и никак не желал принимать ее помощь. Тем временем Лузар быстрым шагом преодолел расстояние до открытых ворот. Первый, стоявший напротив них с взведенным оружием, резко повернулся, и орудийный ствол уставился в грудь подошедшего дракона. «Мы ждали вас с другой стороны, милорд». Мы вернулись по воздуху. Алузар неуловимым движением выхватил из-за пояса узкий меч и выставил перед собой. То ли просто показывая его воину, то ли угрожая ему. Несколько долгих мгновений рыцарь и дракон стояли друг против друга с оружием на изготовку. Затем первый опустил пистолет. Похититель не появлялся. Алузар проговорил утвердительно, также опуская меч. «Нет, милорд, кроме очередного землетрясения происшествие не зафиксировано». При этих словах призрак монаха отошел от стены. Похититель реликвии ушел другим путем. Сила его магии позволяет ему многое. «Будь осторожен, отрекшийся король». Он будет искать тебя. Не пугай меня, старик. Я не боюсь фокусника в костюме шута. Его магия нечиста. Призрак покачал головой. Оставим это. Лузар взглядом заставил монаха замолчать. Мы вернули в храм вашу реликвию. Верни то, что получил в качестве залога. Он требовательно протянул руку в сторону монаха. Твое сердце трепещет, но твои глаза ищут не там. Призрак загадочно улыбнулся и указал на медальон, все это время спокойно пролежавший у входа на тропу. «Ты можешь забрать его». «Ты слишком много себе позволяешь, старик». Медальон тут же прыгнул в протянутую руку короля драконов, и он устремил мысленный взор внутрь амулета. Оберег не сопротивлялся, и Алузар принялся дотошно по ниточке перебирать его поток. Он так хотел найти в нем свою королеву. Хотя бы воспоминание о ней, образ. Хоть что-то, что девчонка могла принять за настоящую Тиану. Его Тиану. Но в медальоне ее не оказалось. Он нашел там лишь отголоски ее магии. Дракон почувствовал укол вины и разочарования. Он снова зря обидел девочку, придется извиняться. Снова. Он сжал амулет в ладони и оглянулся с виноватым видом, надеясь встретить взгляд Тианы. Но девушка низко склонилась над раненым учеником и не видела его. Алузар ревниво нахмурился и сжал зубы, после чего сильным ударом воткнул меч в пол на добрую треть. Призрак, который все это время неподвижно стоял перед королем, проследил за его жестом и проговорил. «Реликвия была украдена из храма и вернулась в него в твоих руках. Это значит, что ты достоин этой рукояти. Можешь оставить меч себе». Призрак, не дрогнув, выдержал взгляд короля, которым тот смерил его. Но могу ли я просить тебя еще об одном одолжении, отрекшийся король?» «Чего ты хочешь?» Голос Лузара был глух. «Ты можешь восстановить течение потока в нашем храме, чтобы души моих воинов обрели покой?» Король молча кивнул, затем рывком вытащил меч из земли и провел тыльной стороной ладони по лезвию, очищая его от пылинок. Он широко взмахнул руками, точно собирался взлететь, и замер. Снова обернулся к Тиане. «Смотрите, это будет красиво». Она услышала его и повернула голову, но король уже не смотрел в ее сторону. Это действительно было красиво. Воздух вокруг короля завибрировал и расцвел множеством красок. Многоцветные всполохи накрывали его фигуру, словно вуалями. Яркие росчерки разных цветов рисовали угловатые узоры вокруг. Фонтаны сверкающих брызг разлетались в разные стороны. Эти брызги оседали на полу и стенах, настоявших рядом Лориан и первым, и сразу же меркли. И среди этого многоцветия король драконов исполнял то ли диковинный танец, то ли вел бой с незримым противником, дополняя своими гармоничными движениями и без того прекрасную картину. Тиана в который раз залюбовалась Лузаром, но тут Антрас слабо застонал, и девушка снова повернулась к нему. Щеки его покрылись слабым румянцем. Он несколько раз глубоко вздохнул и открыл глаза. «Тиана?» Он протянул удивленно и как будто разочарованно. «Живой!» Девушка улыбнулась и помогла ему привстать. Краем глаза она заметила, как Лузар, закончив свое занятие, опустился на пол рядом с ними. Он провел ладонью над учеником, и с его пальцев на грудь Антраса осыпались голубоватые искры. «Он сильный, как его отец. С ним все будет хорошо». Лузар виновато покосился на Тиану. «Держи, это твое». Он протянул девушке амулет. Тиана забрала медальон и скользнула взглядом по ладони дракона. «Что это у тебя? Ты о чем?» Лузар подобрался в ожидании неудобного вопроса. Тиана вытянула вперед правую руку с клеймом. «Я об этом. У тебя такой же на левой руке. Что это за шрамы?» Лузар медлил с ответом. «Сейчас не самое подходящее время для этого разговора». «Отчего же?» Тиана занервничала, боль в боку усилилась, атакуя ее тупыми толчками. «Боишься признаться?» Лузар понял последнюю фразу по-своему. «Я лишь хотел дождаться удобного момента». «Момента?» Тиана завелась. «Лука сказал, что это клеймо проклятия». «Что он сказал?» Дракон выглядел настолько удивленным, что у Ти убавилась уверенности в своих словах. Но она все равно продолжила сыпать обвинениями. «Он не называл твоего имени, но ясно дал понять, что это мог сделать только ты». Они оба подскочили на ноги. Антрас, который оказался невольным свидетелем разговора, осторожно отодвинулся в сторону. «Драконий брачный сезон в самом разгаре?» Вопрос Лориан заставил его вздрогнуть и удивленно поднять брови. «Как ты себя чувствуешь?» Она протянула дракону руку, помогая подняться. Антрас улыбнулся. «Теперь хорошо». Они отошли к замершим в стороне первому, Теру и призраку монаха. «Может, стоит их остановить?» Антрас озабоченно смотрел на своего учителя. «Хочешь попасть под горячую руку?» Лориан вскинула брови. «Лично я предпочитаю наблюдать брачные игры драконов со стороны». Первый молча хмыкнул, и все пятеро устремили взгляды на спорящих. Между тем Лузар действительно начал злиться на Тиану. «Ты кому веришь? Мне или этому плешивому архивариусу?» «Он хотя бы человек!» Девушка сложила руки на груди, надеясь, что этот жест придаст веса ее словам. «Сомнительное достоинство!» Лузар покачал головой в ответ. «Так я ведь тоже человек!» Тиана почувствовала, как от переполнявших ее эмоций начала кружиться голова. «Сомнительное утверждение». Король драконов неожиданно улыбнулся. «Вот как!» Девушка чувствовала, что головокружение все усиливается, и она теряет ощущение реальности. Она сжала кулачки. Амулет в ее руке нагрелся и осторожно засветился, словно тлеющий уголек. Тиана тут же вспомнила недавний разговор во время полета и свой приступ ревности к призраку королевы. «Так ты сюда вообще только за медальоном и летел?» Перед глазами яркими бликами вспыхивали обморочные мошки. Но девушка из последних сил старалась стоять прямо, держась за медальон, как за последнюю опору. Алузар, почувствовав внезапно вспыхнувшую враждебность оберега, бросил на него взгляд, отшатнулся было назад, но остался стоять на месте. «Вот так!» Это не укрылось от взгляда Тианы. «Ты его не получишь!» «Не нужен мне твой медальон!» На сей раз вспылил Алузар. Преодолевая сопротивление оберега, он подошел к Тиане вплотную и взял ее руку с амулетом в свою. Тут же поморщился. Даже сквозь ладонь Ти артефакт причинял ему боль. Тиана почувствовала болезненное биение его потока и попыталась вырвать руку. «Прекрати, тебе же больно!» В этот момент Ти поняла, что стоять прямо она больше не в состоянии. Голова закружилась, коленки подогнулись, и она упала в руки Алузара. Он подхватил ее точно пушинку, ловко накинул шнурок с оберегом себе на шею и повернулся к остальным. «Нам нужно возвращаться». «Вряд ли кто-то будет спорить». Лориан иронично выгнула брови. Тихонько добавила, обращаясь к Антрасу. «Всего-то и надо было лишить девчонку сознания, чтобы все закончилось». Младший дракон нахмурился и ничего не ответил эльфийской принцессе. Призрак монаха приблизился к дракону. «Спасибо, король драконов. Благодаря тебе наша клятва исполнена. Теперь мы свободны». При этих словах вокруг монаха проявилось множество воинов, облаченных в доспехи с широкими наплечниками. Все они замерли в глубоком церемониальном поклоне. Алузар слегка склонил голову в знак прощания, и призраки разом пропали. Точно сильным порывом ветра развеяло клочья тумана. Обратно долетели без происшествий. Память драконов и навигационная система первого позволили быстро преодолеть расстояние по более короткому маршруту, не петляя среди потухших сигнальных огней. Тиана пришла в себя в драконьих когтях. Алузар нес ее в передних лапах, бережно прижимая к самой груди. Она лишь бросила взгляд на землю, проносящуюся внизу со страшной скоростью, и у нее снова закружилась голова. Остаток дороги девушка провела в полузабытии, воспринимая окружающее точно сквозь липкий красноватый туман. Лориан прошла через дверь и остановилась, внимательно изучая круглую комнату. Первый и Антрас уже были там, и оба недоуменно озирались. Что-то изменилось. Что-то было неправильно. Но эльфийка не понимала, что именно ее обеспокоило. Расположение символов иное. Она внимательно осматривала стены. «Смотрите». Антрас замер рядом, пытаясь прислушаться к биению потока комнаты. «Здесь изменилось не только это». Молодой дракон хмурился. «Первый, что показывает твоя аппаратура?» Огромный воин неспешно водил закрепленным на руке прибором из стороны в сторону и не торопился с ответом. Последним в круглой комнате появился король драконов со своей живой ношей на руках. «Ваше Величество!» — первый окликнул его, поскольку Алузар явно намеревался уйти. «Вам стоит взглянуть на это». «Не сейчас, воин. Антрас». Он обернулся к ученику, и тот сразу оказался рядом. «Будь начеку, особенно с архивистом. Чую, он еще преподнесет нам неприятный сюрприз, но мне пока не до него». Алузар говорил мысленно, не желая иметь лишних свидетелей. Молодой дракон кивнул. «Конечно, учитель, можешь не беспокоиться. И за ними присматривай». Алузар исподволи глядел присутствующих. «Я постараюсь вернуться, возможно, быстрее». Вслух же он проговорил. «Будьте осторожнее. Я чувствую, демон по-прежнему в замке, и он стал сильнее». С этими словами он вышел, почти выбежал из круглой комнаты. Алузар промчался по коридорам замка, жалея, что не может обернуться драконом и полететь. Он чувствовал болезненное биение потока девушки у себя на руках. И его сердце каждый раз мучительно сжималось в унисон с ним. Он хотел найти безопасное место, чтобы ничто не помешало ему восстановить поврежденный поток. Дракон торопился, он был расстроен, амулет досадной помехой обжигал его грудь, поэтому он не видел, как за ним скользила тень. Еще более темная, чем тени по углам. Демон изучал потоки короля. Он впивался в них точно клещ, так же аккуратно и прочно, пытаясь выведать слабые стороны своей потенциальной жертвы. Конечно же, пока он не будет трогать дракона, тот слишком силен. Но если клиент пожелает, придется рисковать. А значит, Спирил должен быть готов. Тиана то и дело проваливалась в небытие. Она понимала, что Алузар несет ее на руках, но куда и как долго она не знала. Девушка чувствовала лишь смутное беспокойство, будто кто-то подглядывал за ней. Этот липкий взгляд был повсюду. Она не могла избавиться от него, закрыв глаза или отвернув голову. Девушка тихо стонала из-за невозможности скрыться от навязчивого шпиона, и несший ее дракон нервничал все больше, понимая ее состояние по-своему. По следу магического потока Алузар легко нашел то место, которое более других было связано в сознании Тианы с понятием «дома». Им оказалась небольшая спальня с кроватью под балдахином и сундуком вместо всей остальной мебели. Он бережно опустил свою ношу на кровать, мысленно поморщившись от тех воспоминаний, что хранили неприбранные простыни. Дракон положил ладони на лоб и живот девушки и принялся тщательно выправлять поврежденный поток. Не так, как он делал это в мире храмов, подменяя течение ее потока своими. Но по-настоящему исцелять, сшивая порванные нити магии. Тут же кольнуло неуместное воспоминание. Лучше всех лечить болезни умела королева. Ей как никому удавалось чинить поломанные потоки. Алузар нахмурился, отгоняя назойливую фантазию, и принялся за дело. Тиана открыла глаза и вновь увидела перед собой сосредоточенного дракона. Улыбнулась. В первую их встречу он попытался ее убить. Дважды. И вот, спустя какие-то 3 дня, уже несколько раз спас ей жизнь и даже избавил от ран. Тоже дважды. Она скользнула взглядом по лицу дракона, по могучим плечам. И за его спиной увидела знакомый безобразный силуэт. Ти дернулась, скидывая мечтательность. «Алузар, сзади!» Дракон открыл глаза и резко обернулся. Он выбросил вперед руку и успел схватить демона, прежде чем тот смог убежать. Алузар мертвой хваткой вцепился Цперилу в горло и поднял его над полом на вытянутой руке. Король был высок ростом, но демон оказался настолько длинным, что даже в этой позиции касался пола носками ботинок. «Мерзкая тварь!» Алузар прошипел со злостью. «Как ты вообще сюда пробрался?» Демон захрипел, но этот хрип перешел в сдавленный смех. «У меня много талантов». Он показательно охнул. «Как же больно, Ваше Величество! Пожалуйста!» Алузар сжал зубы, а демон продолжил представление. «Пожалуйста, сделайте мне еще больнее. Ну, прошу вас!» Король драконов брезгливо поморщился, с силой отшвырнул демона в угол комнаты и принялся отряхивать руки. Цперил собрался в комок, словно брошенная тряпичная кукла, и из угла послышалось сдавленное шипение и бормотание. «Зачем ты следил за мной, нежить?» Алузар вытянул вперед руку ладонью вверх, и на ней вспыхнул ярко-фиолетовый огонек. «Лучше говори честно, или я сделаю тебе так больно, что больше не захочется». Тиана ссутулилась и отползла в угол кровати. Демон был просто отвратителен, но в потоке Алузара сейчас чувствовались настолько губительные смертоносные течения, что они, казалось, могли прожечь дыру в самой ткани мира. Девушка внутренне содрогнулась и зябко обняла себя за плечи. Цперил, как заворожённый, смотрел на фиолетовый огонь в руке короля драконов. «Я жду». Алузар сделал шаг в сторону демона, и пламя на его ладони увеличилось в размере и угрожающе загудело. Демон заскулил, точно побитая собака. «Я не желаю вам зла, Ваше Величество. Ни вам, ни вашей спутнице». При этих словах он перевел взгляд на замершую от страха и отвращения Тиану. «Скажи ему, красавица, мы ведь с тобой уже знакомы». В этот же момент с ладони дракона сорвался поток фиолетового пламени и ударил над головой демона, отчего тот сжался еще больше, хотя казалось, что больше просто невозможно. А в руках Алузара тут же расцвело еще 2 пламенных цветка. «Не смей даже смотреть в ее сторону, нежить! Я всего лишь делаю свою работу, милорд. Я выполняю свои обязательства по договору». Цперил снова заскулил. Алузар потушил один из огней. «С кем ты заключил сделку, гнус?» Демон скулил, стонал, бормотал, шипел, но не издал ни одного членораздельного звука. Мое терпение кончилось. Алузар вновь запалил второй фиолетовый факел. «Это был ваш архивариус». Демон, казалось, заплакал. «Он и спросил моей помощи, я обязан выполнить условия сделки». Демон действительно плакал, тихо подвывая, словно голодный волк. «Каковы условия сделки?» Алузар хмурился, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего ни Цперилу, ни Луке. «Я не могу, не могу. Убейте меня, ваша милость, я не могу вам сказать». Конечности демона сводили судороги. По телу прокатывались болезненные спазмы, его будто выворачивало наизнанку. Демон принялся раздирать себе грудь пальцами, оставляя на полу полосы бурой крови. Это было чудовищно. Видеть эту пытку было невозможно, отвращение смешивалось в душе Тианы с жалостью. «Прекрати». Она проговорила чуть слышно, но король драконов даже не повернул головы в ее сторону. Тогда Тиана повысила голос. «Алузар, прекрати!» Фиолетовый огонь погас, и Алузар обернулся. Демон, тут же воспользовавшись моментом, выскользнул за дверь. Дракон досадливо фыркнул. Он мог быть полезен. «Это было отвратительно!» Девушка нахмурилась, тут же спохватилась. «Кстати, я должна тебе сказать кое-что». Дракон устремил на нее полное ожидание взгляд. «Это был тот самый демон, которого мы с Антрасом встретили в саду». «Да, я уже догадался». Казалось, он ожидал услышать что-то другое. Он тогда угрожал Антрасу. От воспоминаний об этом Тиану передёрнуло, и она покачала головой. «Так страшно угрожал». Алузар поднял брови. Он приблизился и протянул к ней руку. «Могу я сам посмотреть?» Девушка чуть помедлила и кивнула. Тогда дракон положил руку ей на голову, и ей снова пришлось мысленно пережить тот жуткий момент, когда демон пытал Антраса у нее на глазах. Она всхлипнула и отшатнулась от дракона. Даже воспоминания об этом были крайне неприятны. Алузар нахмурился, но ничего не сказал. Затем вздохнул и снял с шеи медальон. «Иди сюда». Он позвал ее очень ласково, словно боялся напугать еще сильнее. Он наклонился к ней совсем близко и надел шнурок с медальоном ей на шею. Тиана поймала его взгляд. Столько теплой заботы она еще не видела в глазах ни одного мужчины. «Твои глаза!» Тиана изумленно изучала его радужку. «А что с ними?» Алузар улыбнулся. «Они ярко-зеленые. «Да, как у большинства драконов». Алузар протянул недоуменно. «Но они были черными. Я видела это много раз». «Ах, ты об этом. У некоторых драконов так бывает. Мои глаза меняют цвет в зависимости от моего душевного состояния». «Бывает». Тиана словно услышала откровение. «Ты куда?» Она уловила его намерение уйти и схватила за руку. Алузар замер. «Нужно выяснить, чем занят наш архивариус и где теперь моя книга». «Я с тобой». Тиана подскочила, но Алузар удержал ее за плечо. «Тебе нужно поспать». «Я не усну, а что, если демон вернется? «Нет, я лучше с тобой». Алузар колебался лишь мгновение. «А если я останусь, ты ляжешь спать?» Тиана расслабилась. «Если останешься, то лягу». Она робко улыбнулась. Алузар улыбнулся в ответ. Он наклонился к ней так близко, что она почувствовала его теплое дыхание на своих ресницах. Она замерла, чуть приоткрыв губы в ожидании поцелуя, но его не последовало. Вместо этого дракон поднял голову и легко коснулся губами ее волос. «Прости меня. Спи». Он легонько толкнул девушку на подушку, затем аккуратно накрыл ее лицо широкой ладонью. От тепла его руки стало очень спокойно и потянуло в сон. Тиана закрыла глаза и тут же заснула. Алузар снял с нее нагрудник, и те осталась в одной рубашке. Он лишь взглянул на потерявшую защиту шнуровки грудь, с трудом удержавшись, чтобы не погладить пальцами твердые круглые соски, выпиравшие из-под рубашки. Быстро взял себя в руки. Чуть подумав, дракон осторожно прилег рядом с Тианой. Девчонка заворочилась, повернувшись во сне, и доверчиво уткнулась лицом ему в грудь. Дракон сжал зубы, словно принимая непростое решение. «Да будет так». Он осторожно обнял ее за плечи, чуть прижав к себе, и прикрыл глаза.